Кстати, они никуда не плыли. На это Сорок обратил внимание только сейчас. Не слышно гула электромоторов, не ощущалось покачивания, даже самого слабого. Сорок метнулся к иллюминатору. «Здравствуйте, девочки!» Иллюминатор затянут коркой избрози. Он выскочил в коридор, заполошно огляделся. Настенные лампы на затейливых бронзовых ножках горели в треть накала. В коридоре стояла такая же стынь, как и в каюте. Металлические предметы уже подернула тонкой пленкой ине. «Блин, откуда ж на современном корабле минусовая температура? Или я еще сплю?» Из каюты напротив донесся храп. Это сугубо прозаическое проявление естественной жизни несказанно обрадовало Сварога, потому что на миг закралось до нельзя неприятное ощущение, что он на корабле один. Сварог отодвинул дверь каюты напротив и обнаружил монаха. Тот лежал на нижней койке, по-детски сунув под голову кулак. И вот что неприятно. Здесь, как и на всем корабле, было невыносимо холодно, но это, похоже, монаха ничуть не беспокоило. «Эй, высокопреосвященство, подъем!» Сварог потряс любителя многоуста за плечо. «Да вставай ты!» Сварог уже тряс монаха всерьез. Того мотало, как куклу в руках Сварога, но уголовный элемент просыпаться не желал. Ноль. Никакой реакции. Все та же блаженная улыбка на физиономии и не менее громкие храпы из глотки. Ну, раз так... Сварог применил болевой прием, от которого и мертвый должен был, взвыв, подскочить и запрыгать от боли по каюте. Мертвый, может быть, и вскочил бы. Монах же нет. Но он же жив! Сварог приложил руку к его голове. Температура вроде бы нормальная. Так, необходимо срочно определить, где мы находимся, что за бортом. Чуть ли не бегом Сварог бросился в рубку. В рубке картина была не радостнее. В капитанском кресле, забравшись на него с ногами, спала щепка. Осталась после окончания своей вахты, хотя и строго-настрого приказала отдыхать в свободное время, мимоходом отметил Сварог. Босой медведь спал в штурманском кресле, уронив подбородок на грудь. Аккина и юнг-лейтенант Игой Кион сидели, держа за руки, на диване под картой Гаранда. И, разумеется, спали, а окна рубки были плотно затянуты коркой льда. Изнутри ни черта не разглядишь. Значит, надо выбираться наружу.